Вот как Михаил Бестужев описывает этот вечер. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно высоко настроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения, слова без дела, за которые многие дорого поплатились, не будучи виноваты ни в чем, ни перед кем. Как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был нехорош собою, говорил просто, не гладко, но когда он попадал на свою любимую тему, на любовь к родине, физиономия его оживлялась, черные его, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава. В этот роковой вечер, решив быть или не быть, его лик, как луна бледный, был озарен сверхъестественным светом. Решение вывести на утро мятежные войска на площадь было принято без всякой уверенности в успехе. Но и в Зимнем дворце не было уверенности. В то время как заговорщики собирались в помещение американской компании на Гороховой, где жил Рылеев, во дворце, на другой стороне площади, собрались члены Государственного совета. Им было приказано явиться к 20:00. Николай Павлович хотел обеспечить себе поддержку высшего учреждения империи. Он допускал, что войска, за 2 недели перед тем присягнувшие Константину, могут отказаться от новой присяги. Обмен письмами между Петербургом и Варшавой хранился в тайне. Николай Павлович оттягивал заседание Государственного совета, рассчитывая, что Михаил Павлович может вернуться из Варшавы с формальным актом об отречении. А его все не было. Высокие сановники хорошенько не знали, зачем их собрали. А Ленин рассказывает, что они сидели в глубоком молчании 2 часа или более, утомленные от ожидания и пустых между собой разговоров. Государь не появлялся. Наконец, поздно вечером, их позвали ужинать. Сие предложение многих членов, удрученных летами и слабостью, оживило. В полночь Николай появился, прочел им письмо Константина и свой манифест о восшествии на престол и закончил словами: «Сегодня я прошу, а завтра буду приказывать». Он был еще далеко не уверен, что ему суждено приказывать. Рано утром 14 декабря, надевая мундир, он сказал Бенкендорфу, присутствовавшему при его одевании: «Сегодня вечером, может быть, нас обоих больше не будет на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг». Все-таки день начался с присяги. В 7 часов утра сенат, синод и большая часть гвардии присягнули Николаю. Он стал царем. А на Сенатской площади вокруг памятника Петру строились заговорщики. Первой выступила часть лейб-гвардии московского полка. К ним присоединились гренадеры и весь гвардейский экипаж. Солдаты плохо понимали, в чем дело, но они любили своих либеральных офицеров, за ними шли, кричали «Конституция! Конституция!», не имея понятия, что это такое. Даже, говорят, кричали «Хотим Константина и жену его Конституцию!». Михаил Бестужев рассказывает в своих мемуарах: «День был сумрачный, ветер дул холодный. Солдаты, затянутые в парадную форму, с 5 часов утра стояли на площади уже более 7 часов. Со всех сторон мы были окружены войсками, без главного начальства, потому что диктатор Трубецкой не явился. Без артиллерии, без кавалерии, словом, лишенные всех моральных и физических опор для поддержания храбрости солдат. Они с необычайной энергией оставались неколебимы и, дрожа от холода, стояли в рядах, как на параде. Кюхельбекер и Пущин уговаривали народ очистить площадь, потому что готовились стрелять в нас. Я присоединился к ним, но на все мои убеждения был один ответ — умрем вместе с вами. Почти все заговорщики были офицеры, но военного начальника среди них не оказалось. Двое штатских, Рылеев и Пущин, взяли эту роль на себя. Оба были друзья Пушкина. Барон Розен в своих записках рассказывает, Рылеев, как угорелый, бросался во все казармы, ко всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался с пустыми руками. Пущин за несколько дней перед этим приехал из Москвы, чтобы принять участие в предполагаемых революционных действиях. Он один из немногих сохранил полное присутствие духа и отдавал солдатам приказы. Его плащ был весь прострелен пулями. Так рассказывает Якушкин в предисловии к запискам Пущина. По словам обвинительного акта, Пущин взялся ободрять войска на площади, где оставался до картечных выстрелов, расхаживая по фасам, поощряя солдат к мятежу, и при наступлении кавалерии на чернь скомандовал переднему фасу взять ружье к ноге. Вначале ни та, ни другая сторона не знали, что делать. Из казарм солдат вывели, а боя не было. Где неприятель, не показали. На другом конце площади смутно колыхалось очертание других воинских частей. Но ведь это были не враги, а такие же русские солдаты, как и они сами. Граф Милорадович, который за 5 лет перед тем, по просьбе своего адъютанта Глинки, тоже члена тайного общества, так добродушно обошелся с Пушкиным, все еще отказывался верить, что в русской армии могут быть мятежники. Когда он действительно убедился, что это военный бунт, он пришел во дворец и доложил, что московский полк взбунтовался, и предложил, что сам уговорит солдат. Еще от Суворова унаследовал он упрямое доверие к солдату. Он поскакал к мятежным войскам уговаривать их вернуться в казармы и под конец скомандовал «Направо, кругом, марш!» Знакомые слова, для многих и знакомый генеральский голос, вызвали движение в рядах. Казалось, солдаты сдадутся. Но Каховский, он был в совершенном исступлении, выстрелил в Милорадовича. Князь Оболенский ткнул раненого генерала штыком. Уверяют, что Милорадович, умирая, сказал «Доиграна комедия». Это на него похоже. А на другом конце площади, около Зимнего дворца, где был центр правительственных сил, царило смятение. Никто не знал, что это, бунт или революция. Карамзин, который провел 14 декабря во дворце, видел, как молодая красавица-императрица, вся в слезах, молилась на коленях перед образом. Ее и детей только утром под военной охраной перевезли из Аничково в Зимний дворец по приказу царя, который вместе с великим князем Михаилом Павловичем, вернувшимся ночью из Варшавы, лично руководил действиями войск против бунтовщиков. В памятной записке Николай I рассказывает, как он сам вывел бывших на карауле финляндских стрелков и построил их на площади на защиту дворца. Потом скомандовал первому батальону преображенцев, который остался верен правительству, к атаке, в колонну, и пешком повел их мимо здания генерального штаба к сенату, откуда раздавались крики «Ура, Константин!». Кто-то догадался подвести царю коня. «Когда я с Бенкендорфом выехал на площадь, — пишет Николай, — меня встретили выстрелами. Видя, что дело становится весьма важным, и не предвидя еще, чем кончится, послал я Адлерберга с приказанием штальмейстеру князю Долгорукову приготовить загородные экипажи для матушки и жены, и намерен был, по крайности, вывозить их с детьми под прикрытием кавалергардов в царское село. сам же, послав за артиллерией, поехал на Дворцовую площадь, дабы обеспечить дворец. Не доехав еще до главного штаба, увидал в совершенном беспорядке, со знаменем, без офицеров, лейб-гренадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозреваю, я пошел остановить людей и выстроить, но на мое «стой» отвечали мне «мы за Константина». Я указал им на Сенатскую площадь. Когда так, то вот вам дорога. И вся толпа прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствий к своим одинаково заблужденным товарищам. С гренадерами был их офицер Панов, член Северного общества. Он надеялся занять дворец, но это ему не удалось. Кто-то раньше успел поставить на караул сапер, верных правительству. Часть московского полка солдат и офицеров, также оставшуюся верной правительству, привел из казарм Михаил Павлович. И на правительственной стороне не было настоящего руководительства. Николаю самому пришлось прочесть солдатам манифест и объяснить, кому они должны присягать. Карамзин вышел из дворца посмотреть, что творится на площади, и позже писал: «Я видел императора, на коне среди войск, видел ужасные лица, слышал ужасные слова». Эти лица, эти угрожающие слова видел и слышал и молодой царь. Третий царь, под которым довелось жить Пушкину, провел первый день своего царствования на коне, усмиряя свою взбунтовавшуюся гвардию. Николай рассказывает в своей записке. Погода из довольно свежей становилась холоднее, было скользко, начинало смеркаться, ибо было уже 3 часа пополудни. Шум и крик делались настойчивее, частые ружейные выстрелы многих из конной гвардии ранили и перелетали через войска. Выехав на площадь, желал я посмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп, пули просвистали мне через голову, и, к счастью, никого из нас не ранили. Рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить всему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска стали бы в трудном положении. Царь приказал конной гвардии идти в атаку, но лошади скользили по обмерзлой земле. Генерал-адъютант князь Васильчиков заявил, что надо дать залп. «Вы хотите, чтобы я в первый день моего царствования пролил кровь моих подданных? Да, государь, чтобы спасти вашу империю». Увидав, что артиллерийской стрельбы не миновать, Николай Павлович послал сказать императрицам, находившимся в Зимнем дворце, что, истощив все меры убеждения, он будет вынужден стрелять из пушек и надеется, что будет довольно 2 выстрелов. Это так потрясло императрицу-мать, что с ней чуть не сделался удар. «Боже мой, до чего я дожила! Мой сын с пушками всходит на престол!» А в это время у памятника Петру Великому происходил записанный Бестужевым разговор его с Рылеевым, который, обнимая его, сказал: «Предсказания наши сбываются, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы, мы дышим ею, и я охотно отдаю за них мою жизнь». Рылеев ошибся только в сроке. Несколько месяцев спустя он действительно заплатил жизнью за эти минуты вольности. Картечь положила конец восстанию. После первого же залпа солдаты, окружавшие памятник Петру, и теснившаяся около них толпа, побежали. Михаил Бестужев, спустившись на Неву, пробовал построить бегущих в ряды, но лед подался, люди стали тонуть и спасаться бегством. Шильдер которому был открыт доступ в казенные архивы, говорит: «Весьма трудно установить, сколько жертв пало во время возмущения 14 декабря. Адмирал Шишков в своих записках пишет: Исаакиевская площадь была обогрена кровью. Множество тел лежало на ней. Скопившаяся толпа народу страдала вместе с бунтовщиками». В ту же ночь Михаил Бестужев, пробираясь через площадь, где за несколько часов перед тем он и его друзья пытались произвести государственный переворот, увидел рабочих, сметавших следы бунт. Одни скоблили красный снег, другие посыпали вымытые места белым снегом, остальные собирали тела убитых и свозили их в реку. Благодаря жестокому усердию полиции в реку побросали не только убитых, но и раненых. Когда это дошло до Николая, он был очень возмущен и сместил полицмейстера. Из руководителей заговора никто не был ранен и никто не пытался скрыться, кроме обезумевшего Кюхли. Он бежал в Варшаву, но был скоро арестован. У правительства были списки заговорщиков. Аресты начались в ту же ночь. Пущина взяли не сразу, может быть, считая, что он в Москве. Друзья пытались его спасти. На следующий день после восстания к нему приехал лицеист, князь Горчаков, уговаривал уехать за границу, даже привез паспорт. Пущин отказался. Он решил разделить участь товарищей. Приехал и Вяземский, спрашивал, чем может быть ему полезен. Пущин передал ему на хранение портфель с бумагами, где среди политических записок были стихи Рылеева и Пушкина. Этот портфель Вяземский привез Пущину в первый день его возвращения из ссылки 32 года спустя. Арестованных мятежников отвозили сначала в Зимний дворец, оттуда в крепость. Революции редко происходят на глазах у тех коронованных особ, которых революционеры пытаются свергнуть. А Николай Павлович был в самой гуще мятежных войск. Сам защищал от них свою корону, свой дворец, свою семью, свое государство. Не мудрено, что когда началось судебное следствие, он и в нем принял близкое, хотя уже не руководящее участие. Он присутствовал на первом ночном опросе декабристов. Большинство из них он лично знал, отправлял с ними полковую службу, танцевал с ними на балах, вместе ухаживал за хорошенькими женщинами. Теперь эти офицеры, которые не раз несли во дворце охранную службу, стояли перед царем со связанными руками, как преступники. Это была уже не гвардия, это были враги, чьи пули за несколько часов перед тем свистали вокруг царской головы. Можно ли удивляться, что в эту ночь Николай осыпал их упреками и угрозами? Из дворца их везли через Неву в крепость. Николай из своих окон видел ее кирпичные стены, за которыми в мрачных сырых казематах сидели пленные декабристы, для одних — герои, для царя — враги Отечества. Сурово расправился он с мятежниками. Но 30 лет спустя, когда Севастопольская компания открыла ему глаза на хищение, на взятки, на злоупотребление в армии и администрации, которые прятались под покровом самодержавного великолепия и льстивой лжи, Николай с горечью сказал: «Мои друзья-декабристы никогда бы этого не сделали». Он признавал их честность, но был враждебен их политическим идеям, считал их безумцами и государственными преступниками. Он и позже не захотел, может быть, не сумел смягчить самое роковое последствие декабрьского бунта — разъединение между образованным обществом и властью. Через две недели после петербургского мятежа южное общество подняло мятеж на юге в Черниговском полку, стоявшем около Фастова. Мятежники продержались целую неделю, с 29 декабря по 3 января, потом сдались. Их неуспех приписывали тому, что и у них не было вождя. Пестель еще 13 декабря по приказу покойного царя был арестован и отправлен в Петербург. Пестель был республиканец, стоял за вооруженный военный переворот, за самые решительные действия, вплоть до цареубийства. Но принять участие в вооруженном восстании ему не пришлось. Как побежденный, как пленник, Пестель не проявил того мужества, которого от него ждали. Товарищи считали Пестеля опасным себелюбцем, но человеком железной воли. Его сравнивали с Бонапартом. Может быть, о нем думал Пушкин, когда писал: «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». Но арест оглушил Пестеля. Его показания, писанные в крепости, полны ненужной откровенности. Он, как, впрочем, делали и другие декабристы, сообщил имена многих заговорщиков. А поэт Рылеев, которого считали мягким мечтателем, из крепости писал царю: «Государь, будь милостив к товарищам моего преступления. Я виновнее их всех». И жене писал: «Если кто заслужил казнь, вероятно, нужную для блага России, то, конечно, я, несмотря на мое раскаяние и совершенную перемену мыслей». Первая попытка вооруженного переворота не удалась. Бенкендорф оказался прав, когда в записке, поданной Александру I, выражал твердую уверенность, что их бессмысленные надежды на всеобщее содействие не оправдаются. Маленькая кучка прекраснодушных аристократов была без боя раздавлена. Но 14 декабря положило начало русской революции, которая то замирала, то разрасталась и, наконец, в феврале 1917 года привела к падению самодержавия, а в октябре к превращению Российской империи в коммунистическую республику.